Глава 27. Егор вышел из дома, остановился на чисто выметенном крыльце и оглядел двор. Кубы нигде не видно. Разговор с ним получился нелегким, на повышенных тонах. Егор понимал брата и как вожака стаи, и как родного человека, беспокоящегося за семью. Оставлять в доме незнакомую девушку, а для Кубы она была совсем чужой, да еще и с явно наложенным кем-то из местных заклятием, поступок, как ни крути, опрометчивый и безрассудный. В то же время Куба соглашался, что и оставлять ее на улице, рядом с лесом, опасно. Пристроить в дом кому-то из местных. Велика вероятность подставить случайных людей. Егор выдвинул ультиматум. Либо Маргарита остается на попечении домового, либо они уходят вдвоем. На это Кубе ответить было нечего. Он гневно сверкнул глазами, скрипнул зубами. Хотел, наверное, сплюнуть, но сдержался. Развернулся и ушел. Егор принял такую реакцию, как согласие с тем, что Маргарита переночует в доме. Впрочем, это именно оно и было. А объясняться потом, позже, Егор за это не волновался. С братом их связывали теплые дружеские отношения. Пусть в последнее время общались реже, особенно после того, как Куба замкнулся в себе. Но это не отменяло их безусловной любви друг к другу и крепкой кровной связи. Деревня осталась позади. Под ноги легла раскисшая дорога через поле и лес. Солнце уже клонилось к закату, но еще час-другой у Егора есть. Он все же захотел заглянуть на хутор к Томке и задать ведьме несколько вопросов. Маргарита отвлекла его в прошлый раз, остановила на полпути, но тем не менее, пока есть время, стоит проверить свои подозрения. Если ведьма и ни при чем, то может поделиться какой информацией или наведет на нужные мысли. Егор допускал, что ведьма не захочет с ним разговаривать, возможно, совсем не пустит на порог или соврет, но попытаться стоит. А кроме того, не помешает посмотреть на нее саму и на ее хутор. Нет ли в округе чего подозрительного? Да и по лесу пройтись хотелось. Подышать, успокоиться, прояснить голову, зарядиться энергией. Лес всегда помогал ему. Лес был его домом, его местом силы. Листья под ногами шуршали, словно тихо шептались о чем-то важном. Погода была пасмурной, небо висело низко-низко, почти цепляясь рыхлым серым брюхом за верхушки самых высоких сосен. Егор чувствовал, что здесь, среди плотно растущих деревьев, его душу одновременно охватывал весь спектр чувств – радость и грусть, надежда и страх, любовь и ненависть. Таким, как он, лес дарил пищу и тепло, но и многое отнимал. Лес менял их облик, но и заставлял учиться и адаптироваться. Лес играл с ними в прятки, расставлял смертельные ловушки, но и учил быть хитрыми и сильными. Оборотни любили лес и ненавидели, боялись и уважали, служили и владели. Приближаясь к хутору, Егор заметил, что тишина вокруг стала гуще. Он остановился и огляделся, словно ожидая, что кто-то выйдет из темных глубин леса. Чувствовал на себе тяжелый, чужой взгляд. Невидимка смотрел пристально и недобро. Ветер ледяными пальцами потрепал волосы на затылке, и от этого неприятного прикосновения молодой человек вздрогнул. Он медленно повернулся по кругу, внимательно вглядываясь в кусты и деревья. Вроде бы ничего подозрительного. Лес как лес, все привычно. Егор поднял глаза. Тоже ничего. Лишь высоко на ветке сидела большая черная ворона. Наблюдала за Егором? Наверняка. Птица вдруг с громким хриплым карканьем сорвалась и закружила над дорогой, о чем-то предупреждая своих товарок. О появлении в лесу человека? Может быть, может быть. Егор не обратил внимания на шумную птицу и продолжил путь. Когда, наконец, среди деревьев показалась серая крыша Томкиного дома и покосившийся забор с распахнутой настежь калиткой, дыхание перехватило от волнения, а сердце забилось сильнее, но усилием воли Егор отогнал от себя страх. Томка сидела во дворе перед домом на невысокой скамеечке. Перед собой разложила старое выцветшее покрывало, густо усыпанное сушеными растениями, и несколько мешков и корзин. Она перебирала травы. Несмотря на покрученные артритом и возрастом пальцы, делала это аккуратно и внимательно. Отрывала листья от стеблей и кидала в сторону, некоторые сплетала в пучки, от прочих оставляла лишь соцветие. Ведьма сортировала травы по видам и свойствам, складывала их в корзины и мешки. Она знала, какие нужны для лечения, какие для колдовства, какие для приправ и чайных сборов. Знала, как их собирать, сушить, хранить и использовать. Они были ее друзьями и помощниками. Такая монотонная ручная работа была для нее сродни медитации. Томка могла заниматься ею часами и в это время думать о своей жизни, о делах, долгах и планах. Но мысли так или иначе возвращались к сегодняшней ночи. Ведьма гнала их прочь, как и мысли о мести. Еще рано, а чрезмерная самонадеянность и пристальное внимание к деталям до срока могут отпугнуть удачу. А удача сегодняшней ночью, ой, как понадобится. Пусть и в меньшей мере, чем опыт и магическая сила, но тем не менее. Вдруг ведьма нахмурилась, отложила травы и закрыла глаза, прислушиваясь к себе. Кто-то идет по дороге через лес, направляясь на хутор. К ней идет, о ней думает, и на душе гостя неспокойно. Интуиция и колдовской дар Томки били тревогу. Надо бы наглянуть, кто там. Может, не стоит его сюда пущать? Не испортил бы все, вольно или невольно. Ведьма потянулась даром к лесу, в сторону дороги, ища, чьи бы использовать глаза. Ворона, черная старая птица, сидящая на ветке сосны и наблюдавшая за Егором, встрепенулась, моргнула. Один раз, другой, третий. И уставилась на лес глазами старой ведьмы. О, оборотень, молодой, не местный, один. Что ему нужно? Этот, скорее всего, безопасен. Ну, пусть идет. Поговорим.